Глава 9. Роман. Прижавшаяся ко мне Наташа тихонько сопит в моё плечо, пытается загасить ярость теплом своего тела. У неё получается, но не так быстро, как хотелось бы, потому что Арчи, сидя рядом с водителем, продолжает накидывать в огонь дровишек. «Если проблемы с Гаспаряном будут, они нам нужны. Не накручивай, какие проблемы, из-за чего? Откуда мне знать, как сильно она обиделась?» Выкрикивает охрипшим от натуги голосом, глядя на меня через плечо. «Блядь. Да на что обижаться? Наташа молчать должна была». Смерив её раздражённым взглядом, Арчи поджимает губы и раздувает крылья носа. «Простите», — лепечет тихо Гайка. «Наташа. Наташа твоя вообще дома остаться должна была. Ей там не место!» Нутро опаляет искрами. Подавшись вперёд, чувствую, как жена, схватившись за предплечье, тянет меня обратно. «Дома? Это кто так решил? Ты?» Вижу, как в тёмных глазах продюсера мелькает что-то похожее на страх. Опасается, что рванёт? И ведь рванёт! Видит эта сука и сыт! «Ром, успокойся!» «Ребята!» Резко снизив тон, он поднимает обе ладони. «Мне кажется, вы немного не понимаете, что сейчас происходит, в какой мир вы попали и каковы его законы. Завязывайте мыслить детдомовскими категориями. Мне похуй на ваши законы. Вытирать ноги о свою жену я никому не позволю». Чётко по слогам, чтобы понял, с первого раза проговариваю я. «Даже охренеть, каким популярным певицам, даже тебе!» «А никто и не будет вытирать о неё ноги, если ты будешь держать её в тени, как мы и договаривались раньше. Я из кожи вон лезу, чтобы создать образ гениального молодого миллиардера. И что делаете вы?» Перескакивает взглядом с меня на Наташу и обратно. «Ведёте себя, как беспризорная шпана. А как надо? На полусогнутых перед ними ходить?» «Нет, в том-то и дело», — восклицает он. «Тебе вообще достаточно улыбнуться в камеру, и весь мир у твоих ног. Не надо вам сейчас вместе светиться, поверь мне. Как минимум, половина твоей аудитории сольётся. Семья — это совершенно другая стратегия. Она тоже заходит, но только, когда есть дети для контента». «Дети для контента? Твою мать! Этот мир окончательно ёбнулся». Наташа, замерев и часто дыша, смотрит на продюсера из-под лобья. Знаю, как не нравится ей то, что он говорит. Обижается, но понимает, что прав. «Ром, блядь!» Арчи едва ли не переваливается через спинку сиденья. «Ты же не мальчик. Должен понимать, что на одной физике далеко не уедешь. Кому она нахрен нужна? Они поведутся на твои понты и смазливую рожу. Поверь, никто не заплачет от умиления, узнав, что ты в 20 женился». «Сука. Правду он говорит. Я не дебил и понимаю, в какой мир передо мной открылись двери. Лёгкие деньги, пыль в глаза, игра на публику. Если бы я смог обойти его, обошёл бы. Но либо так, либо никак. Мне нужен резкий взлёт. Арчи, я помню твои условия. Моя личная жизнь остаётся за бортом и в кадр не попадает. Но и ты должен помнить, что я сказал тебе тогда». Выдерживаю паузу, читая по глазам, что помнит. «Моя семья для меня в приоритете. Всегда. Ближе Наташи у меня никого нет и не будет. Как это связано с тем, что случилось на презентации?» Он снова повышает голос. «То, что она, твоя семья, даёт ей право так разговаривать с уважаемыми людьми? Ты про Ильяну? Она, что ли, уважаемый человек?» Закатываю глаза. «Ты рейтинги её видел? Да срать мне на её рейтинги!» Отвечаю в тон, и Арчи инстинктивно отшатывается. «Хочет, чтобы её уважали. Пусть сама научится с людьми разговаривать». «Ты ни хрена не понимаешь в жизни, Роман. Таким, как ты и она, это не нужно и даже вредно». Машина начинает сбрасывать скорость и вскоре останавливается у въезда в шикарный жилой комплекс, где Арчи снимает квартиру. «Извинись. Требую, прежде чем он выйдет». «Чего? Извинись перед Наташей». Он оборачивается, и мы схлёстываемся взглядами. Повисает гробовая тишина. Только моя жена, спрятав лицо на моём плече, тихонько всхлипывает. Я жду. Он молчит, но знает, что придется схавать. Моргнув, разрывая зрительный контакт, едко улыбается. «Прости, Наташа». «Это вы меня простите», — лепечет дурочка. Выйдя из машины, Арчи хлопает дверью, а водитель везет нас домой. Сбросив одежду на пол, мы сразу укладываемся под одеяло. Подтягиваю Наташу к себе, зарываясь пальцами в мягкие волосы. Она умиротворенно вздыхает. Чувствую, как опаляет горячим дыханием шею и жмется ближе. «Может, ну их нахрен, Гайка? Начнем все сначала, только вдвоем». Она поднимает голову и смотрит на меня взбешенно в полумраке. «Ты с ума сошел, Березовский? Мы столько к этому шли, столько сделали, и еще сделаем, чтобы достигнуть того, о чем мечтали. Ты забыл?» «Не забыл. Я больше и правда не буду с тобой ходить на мероприятия, хватит». «Конечно, будешь», — хмурюсь. Разглядывая облезлый местами потолок, размышляю о том, чтобы начать все сначала. На заводе было тяжело, но не так, как в армейке. При всей подвижности мозга упорство мне не занимать, а это значит, что чисто теоретически я всегда готов встать перед линией старта. Я не раз к ней возвращался. За всю жизнь у меня было 3 приемных семьи, и, несмотря на дикое желание им понравиться, каждый раз я вновь оказывался у ворот того же детдома. Отсюда перманентное желание стать лучшим. Выебнуться, что ли? Даже перед женой. Тем более перед Наташей. «Устал?» — приподнимается она, ласково очерчивая пальцами мои плечи и плавно опускаясь к трусам. «Есть немного». В раскосых глазах загорается похотливый огонек. «Хочу тебя расслабить». Соблазнительно облизнув бледные губы, она тянет резинку и обхватывает стояк. Водит по нему сверху вниз и обратно, не сводя глаз с моего лица. Бьет по мозгам диссонансом. Она чистая, нежная, но когда мы вдвоем за закрытыми дверями, превращается в раскованную сексуальную кошечку. Затягиваюсь воздухом, ощущая нестерпимое давление в паху. «Пососи мне. Прошу», зная, как ее заводят мои слова. Повертев бедрами, Наташа склоняется и, высунув язык, облизывает член. Затем обхватывает головку губами. «Блядь». Откидываюсь на подушку, подаваясь бедрами во влажный рот. «Блядь». Снова приподнимаюсь, упершись локтями. «Хочу на это смотреть. Вечно бы смотрел». Тянусь к ней, собираю длинные волосы на макушке и, мягко направляя, помогаю брать член полностью. Наташа отцарапывает мои бедра и упирается в них руками, ни на секунду не останавливаясь. Комната наполняется чавкающими звуками и хрипами, перемешанными со звоном в ушах. «Давай, Гайка, глубже», — фиксируя ее затылок, задерживаясь на максимальной глубине. «Вот так». Толкаюсь последний раз в податливое горло и изливаюсь в него под звук собственных хрипов. Она часто шумно дышит, смотря на меня поплывшим взглядом, утирает тыльной стороной ладони губы и падает на меня сверху. Загребаю ее руками. Теплая, доверчивая, женственная. Меня рубит желание защищать и быть всегда рядом. «Ром», — слышу сквозь сон. «Пообещай мне, пожалуйста». «Что именно?» Приоткрываю один глаз. «Наши дети никогда не будут для контента. Для меня это очень важно». «Конечно, заверяю. Наши дети не будут развлекать публику».